4. Есть вещи, которые непростительно забываются. Так случилось и с насыпными работами на 120-й версте. Когда хватились драться, то было уже поздно махать кулаками. Случай с забастовкой степного люмпина примечателен тем, что именно с этого момента началось как бы вторичное сближение князя Мышецкого с жандармом. Срочно было созвано совещание, на которое пригласили и командующего Уренским военным округом, генерал-лейтенанта Панафидина. Маленький, рано состарившийся, желтый от хины, генерал Сморчок, как звали его в губернии, прокричал резким стальным голосом: «Армия существует для защиты Отечества. Никто не вменял ей в обязанность карательные функции. Вопросы экономики не решить силой штыка. И мне здесь нечего делать, господа. Не понимаю, зачем вы меня позвали». Бренча длинной шашкой, Панифидин выбрался из-за стола и покинул совещание. Только ветерок прошел по залу, когда захлопнулись двери за генералом Сморчком. «Так, этот человек для меня ясен», — подумал Мышецкий и, выждав тишины, заговорил. «Насколько мне известно от Семёна Романовича, я имею в виду генерала Анинского, насыпные работы находятся на откупе у дорожных духанщиков. Масса рабочих неорганизованы и примитивна в своих требованиях. Это должно облегчить нашу задачу. Труднее разговаривать с заводским пролетарием». Он вспомнил встречу с рабочими депо. «Но с этим сбродом разговор будет короткий». Какой же это будет разговор, Мышецкому не дал досказать Волхопулов. «Абсолютно согласен с вами, князь. Разговор короткий. Пошлем туда взвод казачат, выпарим каждого пятого и сдадим дело в архив». Чекалини был другого мнения. «Выпороть всегда можно, ваше превосходительство. Благо, они уже не распороты. Но...» «Что «но»?» «Духанщики». «Что духанщики?» «Духанщики-то, говорю, тоже не святые. Заодно бы и их, хотя бы через 10-го, на 11-м. Их бы тоже подкрепить сзаду надобно. Совсем уже заворовались. Оттого и насыпи ползут под шпалами. На живую нитку гонят дорогу». Несколько раз взоры присутствующих обращались в сторону сущего ракуса. Но полковник терпеливо отмалчивался, очевидно, уже давно имея собственное мнение. «А говорилось тут много, даже очень много. Начальство-то рядом, и каждому хотелось показать, что он тоже не дурак. И клеили варианты усмирения, один нелепее другого. Наконец, Сергею Яковлевичу надоело это. «Господа», — сказал он, — «так мы только будем муссировать вопрос. А время не ждет. Я не склонен посылать на 120-ю версту голубя мира. Но и церемониться с этим сбродом тоже не будем». И тогда Аристид Карпович спросил его с ухмылкой: «Что же вы предлагаете конкретно, ваше сиятельство?» Но конкретно Мышецкий ничего не мог предложить. Забастовка при тех условиях, в каких она возникла, далеко в степи, где все на откупе у воронов-духанщиков, этот вопрос был неясен. Кроме общих, ничего не значащих фраз, Сергей Яковлевич, к стыду своему, ничего не мог ответить жандарму. «Таково мое мнение», — закончил он. И с неудовольствием заметил, что жандарм похоронил где-то в своих усах ядовитую усмешку. «Сергей Яковлевич», — сказал Волхопулов, — «вы лучше всех других поняли положение. Вам, мои милые, и карты в руки. Поезжайте с казаками. На вашу ответственность». «Вот те раз», — удивился Мышецкий, — «договорились». Только тогда вступил в разговор Сущев Ракуса. «Не нужно никаких казаков», — начал полковник уверенно. «Перепари, господа, завтра хоть всю Россию. Умнее России не станет. Дайте мне сюда эту ведомость. Сколько там на насыпи землекопов?» посмотрел и отбросил ведомость. 300 с чем-то? Всего-то? Где бухгалтер? Позвали бухгалтера. Каков средний заработок землекопа? В среднем? Склонился тот. Да, в среднем, за последнее время. Сие трудно определить, господин полковник. Умники, вдруг сочно выговорил жандарм и встал. Бунтуют рабочие и правильно делают, что бунтуют. Что же требовать внимания к ним от скорпионов-торгашей, ежели даже главный бухгалтер управы не ведает в расчетах? Кобзев осторожно подал голос. Если вас, полковник, интересует недельный заработок, то я смогу сказать, только это для земляных работ в средней полосе России. Черт с ним, будем расплачиваться по средней. Иван Степанович назвал сумму, и жандарм тут же ловко подсчитал на клочке, сколько требуется денег. Повернул к бухгалтеру. Через 10 минут деньги должны лежать на этом столе. Да не вздумайте тащить в ассигнациях. В степи не разменять. Сыпьте мелочью. Бухгалтер убежал. Сучив ракуса, саркастически улыбнулся и крутанул ус. Неожиданно отвесил легкий поклон в сторону Кобзева. Вам спасибо, господин статистик. Поддержали. Блохопулов хрипло шепнул Мышецкому. Ради меня поезжайте вместе с полковником. А то у нашего жандарма иногда бывают опасные завихрения в масонство. Аристид Карпович умно посмотрел на губернатора. «Правильно», — сказал он. «Я и сам хотел попросить Сергея Яковлевича, чтобы он сопутствовал мне. Все-таки, согласитесь, господа, я власть карающая, а здесь нужен миротворец». В дорогу захватили 3 бочки вина и полный вагон чуреков. Неслись, пренебрегая опасностью, со скоростью 70 верст в час. 2 вагона позади паровоза, вперед тендером, лихорадило от вибрации. Стонали под колесами рельсы, звенели в окнах стекла. 2 человека на паровозе, 2 человека в вагоне. Вино, чуреки, деньги. А вокруг степь, степь, степь. Дымно, пыльно, жарко. Сучив ракуса прикуривал 1 папиросу от другой. Его болтало от тряски, как тряпичную куклу. Он спросил Мышецкого совсем о постороннем. «Что вы там задумали с Иконниковым? Журнал издавать, что ли?» Сергей Яковлевич, пригнувшись к уху жандарма, в грохоте и вое летящего поезда втолковал ему свою мысль о сборнике в пользу голодающих. «А что за писатели?» — также крикнул жандарм. Мшецкий назвал несколько имен. Ясинский, Соколова, Каплунов, Уманский, Винницкая, Кауфман, Оглоблин, Дорошевич. Состав, поскрежетав тормозами, остановился. В тишине, прерываемой шипением пара, сущий Фракуса ответил. Писателей стало, как собак нерезанных. В навоз плюнь, попадешь в писателя. А пишут, читать не успеваешь. И все какие-то новые. Начальник дистанции, растерянный и жалкий, поднялся в вагон. Жандарм наорал на него безо всяких предисловий. «Милостивый государь, что у вас тут творится? Так нельзя вести дела с рабочими. Всю губернию мне взбаламутили». «У вас хоть 1 духанчик есть сейчас под рукою?» «Один найдется». «С головой его мне», — велел сущий Фракуса. «Выдайте. Без крови на этот раз не обойдется. И срочно созывайте рабочих, чтобы переводчик был. Быстро все». Начальник дистанции кубарем выкатился из вагона, а Сергей Яковлевич спросил, «Зачем вам этот духанчик?» «Выпарю», — кратко ответил жандарм. — «Выпарю и отпущу с миром. Иди, миляга». Вокруг поезда с начальством собралась громадная толпа голодьбы. Пожалуй, тут не 300 с чем-то, а побольше. Русских лиц Мышецкий почти не различал в этой толпе. Характерные скулы, глаза щелками, рваные халаты и тюбетейки. В руках мотыги, похожие на оружие. Где-то в отдалении бойко пересыпалась птичья речь китайцев. Арестит Карпович подсказал сбоку. «Начинайте. Быка за рога, и дело с концом. А я покачу бочки». Мышецкий поднялся на груду шпал. «Произошло обидное недоразумение», — сказал он, резко сдернув пенсне, словно опуская забрало. «Губернское управление, учитывая требования дороги, сочло своим непременным долгом». Сущий Фракусов сбежал на шпалы, почти грубо оттолкнул вице-губернатора в сторону. «Что вы, князь?» — сказал он ему. «Разве же так надо разговаривать? Уступите уже мне!» Полковник выгнулся над шпалами, словно его переломили пополам, и вдруг злобно рявкнул в это скопище халатов, тюрбанов и тюбетеек. «Сволочи! Вешать буду!» Мышецкий вздрогнул. «Что он, с ума сошел?» Толпа глухо зароптала. Острые мотыги, отточенные в земле до слепящего блеска, сверкнули над людьми клинками. «А ты давай не галди», — продолжал полковник. «Я точно сказал, вешать буду всех духанчиков, как собак. Пусть только попробуют обидеть вас, честных бедняков, которые в поте лица своего. И вот, пока я не кончил говорить с вами, ребята, духанщика Мамукова буду сечь за все плохое, что он сделал для вас». Оказывается, у жандармов все было наготове. Взмахнул он рукой. «Начинай!» Блеснул над насыпью зад духанчика, свистнули два ремня. И дико вскрикнул человек под первым ударом. «Но мать вашу!» — погрозил сущий Фракуса толпе. «Вы русского царя не обижайте. Он уже скорбит сердцем, когда я рассказал ему по проволоке, что вы бросили насыпь. Царь, он добрый султан и желает добра всем. И русским, и калмыку, и киргизу, и тебе, ходя-ходя!» Истошно орал под насыпью духанчик, простеганный до самых печенок, и Арестит Карпович с хохотом показал на него с высоты штабеля. «Эва как его разбирает, будет помнить обормот окаянный. Это не я, сам мудрый Аллах наказывает его. А ну вот ты!» — позвал сущий Фракуса русского деда с лопатой. «Чего ты, едало, там свое развиваешь? Иди-ка сюда, кривая харя!» Вышел дед с одним глазом, да и тот с бельмом. Тряхнул колтуном волос. «Ну и кривой», — согласился дед. «Так и что ж с того, ежели крив? Выходит, и жрать не надобно. Иди сюда!» Воткнул дед лопату в землю, шагнул на шпалы. Бесстрашно встал рядом с жандармом. «За слова спасибочка тебе, служивый. А деньга?» — спросил он. «Середы самой-то, не жрамши сидим. Эва, гляди-ка». Мужик задрал рубаху, обнажая впалый живот с подтянутым пупком. Показал его жандарму. Потом развернул живот на толпу. «Разве же это закон такой есть?» — спросил он зычно, — чтобы человеку усохнуть дали. Сущий Фракуса мигнул, и перед ним легли мешки с деньгами. «Сколько тебе, цицерон лыковый?» Дед затолкнул под штаны рубаху, прикинул. «Да со статней недели, почитай, 18 копеек. Отдай, не греши». Полковник протянул ему 2 гривны. Развернул мужика спиной и коленом треснул его под зад. Только сверкнули босые пятки, и дед покатился под насыпь, взбивая пыль. «Подходи, ребята!» — выкрикнул жандарм весело. «Всех отделим! Подходи только!» Толпа радостно загоготала, а прямо вниз, навстречу голодным оборванцам, катились, подпрыгивая, пузатые бочки с винищем. Из раскрытых дверей теплушки гребли под насыпь круглые, как колеса, чуреки. Полковник был в ударе, почти вдохновленный. Он пересыпал свою речь скабрезными прибаутками, просаливал игривую матершинкой. Мышецкому тоже поднесли кружку с теплым вином. «Пейте», — сказал жандарм, — «не обижайте их». Сергей Яковлевич глотнул вина. Толпа подхватила его на вытянутых руках, подбросила в небо. «Ура! Алла! Алла! Ура!» Рядом с ним взлетел губернский жандарм. Болталась его длинная шашка. Мышецкий падал на крепкие рабочие руки, снова взмывал в высоту и видел то блестящие носки своих ботинок, то далекое марево степей, куда убегала жидкая насыпь. Когда усмирение было закончено, сущий Фракуса смахнул со лба пот и дружески улыбнулся. «Вот так-то, мой милый князь, а то придумали. Войска, ревизии, плетки. Выдрать всегда можно. Да надо знать, кого драть в первую очередь». Они покатили обратно. Аристид Карпович снял пропотелый мундир, отцепил шашку. «Надоело, проклятое», — сказал он. Мышицкий тоже скинул сюртук, почесал волосатую грудь. Отдыхали после нервного напряжения. Полковник ногою выдвинул из-под полки ящик с пивом, выбил пробку, достал откуда-то один чурек, сдунул с него пыль. «А я вот разжился по бедности». Разломил чурек на колени, протянул половину Мышецкому. «Не побрезгуйте, ехать-то еще далеко». И совсем неожиданно прозвучало признание жандарма. «С молоду я скверно жил. Годам к 30 только отъелся. Батюшка-то мой при Муравьеве вешателе за восстание был сослан. Я и родился в Сибири. Жуть, как вспомню». «Как же вы попали в корпус жандармов?» — спросил Сергей Яковлевич, удивленный. И с предельной ясностью ответил полковник. «Как? Да купили, батенька вы мой». Мышецкий был поражен откровенностью признаний, но жандарм не понял этого или просто не хотел понимать. Спокойно высосал пиво из бутылки, а пустую посудину выкинул в окно. Глянул на вице-губернатора посветлевшими глазами. «А вы, — сказал он, — совсем не умеете разговаривать с людьми, ниже вас стоящими». Мышецкий пожевал чурек, скривил губы. «Может быть, — согласился. — У кого же мне было учиться?» Сущий Фракуса сфамильярничал, подмигнув ему. «Виктор Штромберг. Вот кто умеет говорить с темнотой разума нашего. О, князь, вы бы хоть раз послушали, как поет этот соловей, выпущенный из клетки Зубатова».